Советские вареники с творогом. 500 граммов творога, 2 сырых яйца, 1 столовая ложка сливочного масла, 1,5 чайные ложки соли, 2 стакана пшеничной муки, половина стакана воды или молока. Пропустить творог через мясорубку, добавить растопленное сливочное масло, 1 желток, половину чайной ложки соли и хорошо размешать. В глубокую миску влить полстакана холодной воды или молока. Всыпать 1 неполную чайную ложку соли. Добавить сырое яйцо и хорошо взбить. Затем всыпать муку, замесить крутое тесто и выкатывать его не менее 10 минут. Раскатать одинаковые тонкие кружочки, смазать их взбитым белком и на каждый положить по чайной ложке подготовленной творожной начинки. Соединить края и тщательно скрепить. Опустить вареники в подсоленную кипящую воду и варить до тех пор, пока они не всплывут. Аккуратно достать шумовкой и положить в дуршлаг, чтобы стекла вся вода. Выложить на блюдо. Полить нежирной сметаной, киселем, вареньем или любым ягодным соусом.